А если я не сяду на воздушный трамвай? Если я арестую тебя прямо сейчас?» Аурнида усмехнулась моей наивности. «Дорогой мой Ахерон был достойным членом семьи Аид. Вот только убил собственного брата. Мама очень огорчилась. Но о некоторых инфернальных способностях нашей семьи он и не подозревал. Ты сядешь в этот вагон в четверг, сядешь, потому что забудешь о нашем разговоре». «Что за чушь?» — рассмеялась я. Но Аурнида снова занялась пудреницей, а я действительно села в вагон. «В чем дело?» — спросил Уилбур, который таращился на меня, пока в моем сознании всплывали воспоминания об Аурниде. «Память оживает», — мрачно ответила я, и тут снова замигал свет. Первый резервный генератор вышел из строя. Я проверила часы, осталось 6 минут. «Четверг», — шепнул мой великовозрастный кузен. Нижняя губа у него дрожала. «Мне очень страшно». «Мне тоже, Уилл. Помолчи секундочку». Я вернулась к следующей встрече с Аурнидой в Уффингтоне, где она назвалась Зилай Эсмерц. В тот момент вокруг толпился народ, и потому она со мной не заговорила, но в другой раз в Осаке. Именно она сидела рядом со мной на скамеечке после того, как предсказателя убила молнией. «Хитро!» — заметила она, поставив пакеты с покупками так, чтобы они не упали. «Ты ловко использовала совпадение, но не тот. В другой раз тебе уже так не повезет, и коль скоро об этом зашла речь, как ты выбралась из заварухи с воздушным трамваем?» Я не желала отвечать на ее вопросы. «Что ты делаешь со мной?» — вместо этого спросила я. «Что ты делаешь у меня в голове?» «Да просто стираю воспоминания, четверг. Я мне меноморф. Моя способность в том, что меня тут же забывают. Ты никогда не поймаешь меня, поскольку вообще забудешь о нашей встрече. Я могу стереть твои воспоминания о себе прямо сейчас, пока ты на меня смотришь. В моих силах прийти, куда хочу, украсть то, что пожелаю, даже убить средь бела дня». «Очень умно, Аид. Пожалуйста, зови меня Аурнидой. Мне хотелось бы с тобой подружиться». Она закинула волосы за ухо, посмотрела на свои ногти и защебетала. «Я недавно видела очень красивый кашемировый свитер. Их выпускают изумрудного и бирюзового цвета. Какой мне больше подойдет, как ты считаешь?» «Понятия не имею». «Тогда возьму оба», — решила она, немного подумав. «В конце концов, кредитка краденая». «Развлекайся, Аурнида, это ненадолго. Я одолела твоего братца, одолею и тебя». «И как ты собираешься это сделать?» — хихикнула она. «Когда припомнишь все наши встречи?» «Дорогая, ты даже эту не вспомнишь, пока мне того не захочется». Она забрала свои пакеты и ушла. Свет в лаборатории нанотехнологий снова замигал. Вышел из строя второй резервный генератор. Уилбур снова отчаянно пытался дозвониться техникам, но телефоны по-прежнему молчали. Смерть в результате несчастного случая. Какой нелепый конец. Но до него оставалось всего 2 минуты. И именно сейчас Аурнида обрушила последний барьер, так что я вспомнила во всех подробностях последнюю нашу встречу. Это случилось всего за 20 минут до того, как я прошла пропускной пункт Оппала. Он вовсе не пустовал. Там ждала меня Аурнида, готовясь нанести последний удар. «А, вот и ты!» — воскликнула она, завидев меня. «На сей раз дошло, да?» «Чтоб тебя черти взяли, Аид», — ответила я, выхватывая пистолет. Но она будто клещами вцепилась мне в руку и неожиданно быстро обездвижила меня полунельсоном. «Слушай», — — прошипела она мне на ухо, не давая пошевельнуться. «В нанотехнологической лаборатории сейчас случится авария. Твой дядюшка надеялся накормить весь мир, но на самом деле уничтожит. Ирония очевидная, только слепой не заметит». «Подожди», — прошипела я, но она еще сильнее завела мне руку за спину, и я охнула от боли.